Впрочем, думать об этом Итару было некогда. Среди бесчисленного количества солдат рыцарского легиона то и дело появлялись маги, которые сильно затрудняли его продвижение. Одно дело – сражаться только с солдатами, пускай они и были лучшими, но совершенно другое – одновременно сражаться и отражать многочисленные заклинания, которые так и сыпались на него с разных сторон. Казалось, что в один момент он и вовсе попал под проливной дождь, стремительные капли которого так и норовили пробить его магическую защиту. И, словно этого было мало, ему еще пришлось сразиться сразу с тремя офицерами, каждый из которых владел артефактом. Конечно, данные фальшивки не шли ни в какое сравнение с истинными артефактами, чья сила и мощь поражала воображение, но даже этих фальшивок было достаточно, чтобы доставить массу неприятностей Итару. Потребовалось некоторое количество времени, чтобы расправиться с тремя офицерами. Пускай их уровень и был выше среднего, они все равно не были Итару ровней. Даже если они превосходили его в числе, им явно не доставало боевого опыта, что намекало на то, что они, скорее всего, получили свой титул несколько зим назад. Обычно, стоило только подающему надежды воину обзавестись титулом офицера, как его незамедлительно отправляли на различные миссии, целью которых было обретение новым офицером боевого опыта. Ведь какой смысл в подобном солдате, если он не обладал должным для своего титула опытом и навыками? Впрочем, это было лишь на руку Итару. С трудом прорвав перед собой новый заслон из занерианских солдат, Итар смог добраться до вражеского лагеря. К счастью, он подоспел вовремя. «Плевать», — сказал высокомерно занеривнский офицер. «По крайней мере, его манера речи и дорогие, золотисто-черные доспехи точно говорили об этом. Главное, результат, а какими способами он достигнут, никого уже не будет волна. Ты в этом уверен?» Тот, казалось, даже не ожидал, что Итар сумеет так быстро добраться до них. На его лице мелькнуло мимолетное удивление, которое затем сменилось легким раздражением. «А, так это ты тот самый офицер, что в одиночку прорвал наше кольцо», — сказал занерианский офицер, бросив на него высокомерный оценивающий взгляд. «Неплохо, неплохо. Не думал, что у тебя хватит сил прорваться. Было непросто. Пришлось отнять не одну сотню жизней, чтобы добраться до этого места». Занерианский офицер лишь слабо улыбнулся. «Видимо, даже нашим офицерам не хватило сил тебя остановить. А я так надеялся, что они смогут задержать тебя чуть-чуть подольше». В его голосе послышалось разочарование. «Стоит пересмотреть тренировки этих идиотов. Ох, мои извинения». Виновато улыбнулся занерианский офицер, чья улыбка показалась Итару слишком фальшивой и неестественной. «Ты столько времени и сил потратил, чтобы добраться до меня, а я о своем. Не стоит», — ответил Итар. «С моей стороны будет некрасиво прерывать речь того, кто в скором времени покинет этот мир. Хочешь убить меня?» Казалось, данные слова забавляли занерианского офицера. «А ты смелый. Знаешь, в Занерианне было полно таких людей, что только и мечтали о том, как бы поскорее избавиться от меня. И каждый, кто осмеливался бросить мне вызов, сейчас гниет в земле. Не веришь мне?» — весело улыбнулся он. «Тогда я продемонстрирую тебе свою силу». Стоило только беззаботной улыбке сойти с лица занерианского офицера, как окружающий его фигуру воздух словно бы содрогнулся на мгновение. Обычный человек вряд ли бы смог уловить это мимолетное изменение, но глаза Итара были острее, чем у любого смертного. Поэтому ему не составило особого труда не только заметить, но и ощутить нарастающее волнение, источником которого был стоящий перед ним занерианский офицер. За считанные секунды офицера окутала темная и плотная аура, которая стремительно увеличивалась в размерах. Подобно плащу, цель которого – защитить своего хозяина от дождя и холода, так и аура словно бы защищала его от всего окружающего мира, полностью скрыв его тело. И когда уже казалось, что она достигла своего предела, занерианский офицер высвободил ее. Огромное количество темной энергии вырвалось на свободу, стремительно распространяясь в разные стороны, подобно цунами. Ее мощность была колоссальной. Она сметала на своем пути абсолютно все деревья, чьи крепкие стволы ломались так же просто, как хлипкие прутики. Прочные оборонительные сооружения, что крошились в мелкую труху. Даже его собственные солдаты, которые и среагировать толком не успевали, превратились в сплошное кровавое месиво. Лишь Итар, собрав в своих руках остатки силы, сумел избежать ужасной участи погибших занирианских солдат, быстро выставив перед собой небольшой магический щит. Впрочем, даже ему, носителю крови древних, не удалось погасить весь урон от выброса ауры занирианского офицера. Хоть барьер и выдержал, он покрылся множеством трещин, через которые враждебная аура смогла пробраться. И этого вполне хватило, чтобы обжечь руки Итара. Его металлические рукавицы успели потрескаться и покрыться сажей. Послышались слабые хлопки со стороны. «Впечатляет», — с серьезным лицом сказал занирианский офицер. «Не каждому офицеру удавалось пережить воздействие моей ауры. Тебе стоит гордиться собой». Итар в тот момент лишь тяжело дышал, не в силах ответить на издевательство этого офицера. «Теперь это ты понял, что наши с тобой уровни слишком сильно различаются. Это как сравнивать нас, занирианцев, с обычной челядью. Но если ты все еще думаешь, что сможешь убить меня и освободить своих товарищей, то у меня для тебя плохие новости. Даже убив меня, хотя такого никогда не произойдет, ты не освободишь его», — кивнул он в сторону израненного Сагдара. «Мой артефакт, жало Белагдра, даже после моей смерти будет медленно убивать схваченную им цель. А если ты решишь как-то от него избавиться, то это лишь ускорит неминуемую участь того офицера». Его слова не были ложью. Итар понял это в тот самый момент, когда взглянул на оружие, что находилось в руках занирианского офицера. Об этом твердила и аура, что окружала артефакт. «Плотная, подавляющая, всепожирающая. Что ты хочешь за их жизни? Сразу видно, что ты деловой человек», — улыбнулся ему занирианский офицер. «Мне такие нравятся. Цель моего пребывания здесь проста. Мне нужен третий принц Сазардалиарской империи, что сейчас скрывается в Дальге». И не успел Итар что-либо сказать, как зенарианский офицер добавил: «Можешь не утруждать себя враньем», — беззаботно махнул он рукой в его сторону. «Я знаю, что он скрывается в Дальге. Поэтому предлагаю тебе не тянуть наше с тобой драгоценное время и перейти сразу к делу. Сдай мне принца, и я сохраню им жизнь». «Не смей. У нас тут, вообще-то, деловой разговор», — с холодом произнес занирианский офицер, бросив бесстрастный и холодный взгляд на сопротивляющегося Сагдара. В то же мгновение артефакт, что опутал тело схваченного офицера, едва зашевелился, заставив и без того израненного пленника застонать от боли. «Так, на чем мы там остановились? Ах да, сдача принца. Наверное, такой обмен не слишком честный. Все же это принц, каким бы отбросом он ни был. Тогда я, великий и великодушный Зильв Заир Квелбруск, предлагаю тебе новую сделку. Я готов отпустить этих офицеров, а также прекратить все боевые действия, если ты немедленно сдашь мне принца. Как тебе? Разве это предложение не лучший выход для нас обоих?» Данное предложение и вправду было более, чем щедрым и великодушным со стороны занирианского офицера по имени Зильв. Мало кто из победителей или тех, кто был близок к победе, решался не только отпустить ценных заложников, но и прекратить все боевые действия, тем самым отказываясь от победы. На такой ход мог пойти либо глупец, который ничего не смыслил в военном деле, либо хитрец, что преследовал какие-то иные цели. «И чтобы ты не сомневался в моих словах, я отпущу одного из них прямо сейчас». Данный ход удивил абсолютно всех занирианских солдат, которые пришли в замешательство из-за слов своего полководца, офицеров, что с шоком уставились на своего старшего товарища. Остатки отрядов Сагдара и Баладара, которые ожидали какого-то подвоха в словах врага, схваченные Сагдар и Баладар, что с недоверием поглядывали на своего пленителя, Итар, что не ожидал подобного хода со стороны своего соперника. Тем временем занирианский офицер по имени Зильв, которого явно забавляла сложившаяся ситуация, сказал: «Отпустите брюнета. Но ваше благородие». «Молчать», — мгновенно заткнул всех недовольных Зильв. «Сейчас именно я командую данной операцией, и мне решать, убить их или отпустить». «Это ясно». «Так точно, ваше благородие», — хором ответили солдаты, неожиданно для себя выпрямившись. «Отлично», — кивнул Зильв, а после взглянул на удивленного брюнета. «Чего встал? Иди давай, отпусти его», — кивнул Балладар в сторону израненного Сагдара. «А ты забавный», — усмехнулся занирианский офицер. «Ставишь какие-то условия тому, в чьи руках находятся ваши жизни». Его лицо быстро сменилось на серьезное и холодное, словно перед ним находился уже не драгоценный заложник, а мусор. «Знай свое место, Чернь, будь благодарен уже за то, что тебе дали возможность избежать участи твоего товарища, Баладар, сказал Итар, в голосе которого ощущался гнев и недовольство. Довольно, ТЦС. Подавив в себе множество различных и не самых приятных эмоций, Баладар все же послушался и не стал припираться. Бросив на своего врага злобный взгляд, он, хромая на правую ногу, направился в сторону Итара, где его успели подхватить несколько солдат. «Теперь ты убедился в моей честности?» – спросил Итар Зильф. «Да, убедился. Тогда у тебя не должно остаться сомнений на мой счет. Сдай мне принца, и я отпущу этого офицера, а также отзову свое войско. И тогда все останутся в выигрыше». «В выигрыше, да», – мысленно повторил эти слова Итар с горькой усмешкой. Как и полагал Итар, этот человек был отнюдь не глупцом, каким хотел показаться на первый взгляд. Недавний поступок был тому прямым подтверждением. Истинное значение всего этого спектакля было в том, чтобы сбить с толку настороженного врага неожиданным и абсурдным решением, которого невозможно было ожидать, а затем посредством точного разговора добиться необходимого действия. В этом плане решающую роль играло красноречие и неординарный характер человека, который мог позволить очень спонтанные и неожиданные действия. Конечно же, существовала достаточно высокая вероятность того, что данный обман не удастся или раскроется, поэтому на подобные случаи всегда подготавливали дополнительный план, чтобы, в случае чего, провести мгновенную корректировку. Поэтому не имело значения, каким именно будет ответ Итара, ведь в любом случае его ждал лишь один единственный итог – смерть. «Хорошо, я согласен на твои условия, но…» – хотел было возразить Баладар, но мгновенно замолк. «Мудрое решение», — улыбнулся занирианский офицер по имени Зильф. «Тогда, не позволю», — прохрипел Сагдар, сплюнув крупный сгусток крови. «Твое жалкое мнение никого уже не волнует, так что, не позволю всему, чего мы добились, закончиться вот так». Собрав в себе все оставшиеся силы, Сагдар стал подниматься, но стоило ему лишь немного шевельнуться, как опутавший его тело артефакт мгновенно среагировал. Его составные части медленно шевельнулись внутри тела схваченного офицера, подобно ленивой змее, что пробудилась от долгого сна. Каждый отдельный кусок стали, что были сплетены между собой длинным тросом, с невероятной легкостью прорезал плоть схваченной жертвы, словно водную гладь. Но это не остановило Сагдара. Невзирая на адскую боль во всем теле и обильное кровотечение, он упрямо поднимался, пока все же не смог выпрямиться. «Сагдар!» — прокричал Итар, готовый сорваться с места в любую секунду. «Шевельнешься, и он сдохнет», — пригрозил ему занирианский офицер, после чего уже взглянул на взбунтовавшегося пленника. «Ты совсем идиот. Твой товарищ уже согласился с моей сделкой. Как только принц окажется в моих руках, тебе незамедлительно отпустит. Так какого хрена ты творишь? Тебе совсем плевать на свою жизнь?» «Нет», — слабо улыбнулся Сагдар. «Конечно, нет. Тогда зачем ты сопротивляешься жалу?» «Потому что я офицер третьего принца Азардалиарской Эпирии», — с трудом сделав шаг вперед, сказал Сагдар. «Если я стану причиной краха своего господина, я не прощу себя». Каждый новый шаг давался Сагдару очень тяжело. Помимо усталости и множества ран, полученных во время недавнего сражения, его тело по-прежнему разрывал артефакт. С каждым движением этого проклятого оружия внутри тела приходила невероятно сильная боль, которая, казалось, была готова в любой момент утащить его сознание в безмятежную тьму. Но Сагдар продолжал упрямо идти вперед, прекрасно осознавая, что в конечном итоге его жизнь прервется в этом месте. Поэтому, уже зная свою печальную участь, он намеревался потратить остатки своей едва ощутимой жизни на пользу своего господина. Что-то неприятно хрустнуло. Сагдар, тело которого резко содрогнулось, взглянул на свою правую руку, точнее, на то, что от нее осталось. На месте конечности была лишь уродливая культя, из которой обильным фонтаном струилась алая кровь, а артефакт, что и был виновен в потере его конечности, лениво переползал к его ногам, намереваясь лишить его их. Но Сагдар не собирался так просто сдаваться. Схватив оставшейся рукой трос змеевидного клинка, он несколько раз намотал его на свой кулак, тем самым ненадолго остановив движение артефакта. Конечно, подобный безумный ход лишь ненадолго остановит это проклятое оружие, да и силы его уже едва могли сдержать вырывающийся змеевидный клинок. Но этого ему хватит, чтобы закончить задуманное. «Ну и идиот», — С усталым вздохом произнес занерианский офицер. «Чертова чернь!» Мысленно выругался он. На мгновение он даже потерял контроль над артефактом, когда схваченный им офицер резко поднялся на ноги. Впрочем, как только он увидел, в каком же положении тот оказался, он мгновенно успокоился и дал команду артефакту лишить идиота руки и ноги. Стоило наказать непослушного раба за его дерзкое поведение. Приблизившись к едва сопротивляющемуся офицеру, он надменно усмехнулся. «Да, именно так должна вести себя чернь в моем присутствии. Преклоняться перед тем, кто обладает силой, испытывать благоговейный страх перед истинным властителем». И пока занерианский офицер по имени Зильф предавался мечтаниям в своем собственном мирке, Сагдар начал действовать. Быстро вскочив на ноги, он рывком врезался в тело потерявшего бдительность офицера, повалив его на землю. И не теряя столь драгоценного момента, он одной рукой ловко обмотал шею ошарашенного занерианца тросом его собственного артефакта и начал душить. Тот пытался сопротивляться, наносил удары по искалеченному телу Сагдара, пытаясь ослабить его хватку, предпринимал попытки перевернуться или вскочить, но все было тщетно. «Пришло время умирать», — с трудом произнес Сагдар, выпустив из рук ранее намотанный трос змеевидного клинка. Множество составных частей клинка, которые ранее не могли двигаться, начали резво рвать плоть Сагдара, вырывая крупные куски мяса, мышцы, дробя кости. Прижатому к земле занерианскому офицеру повезло чуть больше. Как только артефакт начал двигаться, он мгновенно вспорол тому глотку, а затем и вовсе снес ему голову. Тот, наверное, даже боли ощутить не успел. Сам же Сагдар, перестав сопротивляться, перевернулся на спину и закрыл глаза. Боль от рвущего его тело артефакта постепенно отходила, уступая место нарастающему холоду и какой-то приятной слабости. Сознание постепенно заполняла пустота и легкость, словно бы оно утопало в приятной и мягкой воде, которая постепенно поглощала его. Сагдар понимал, что он умирает, но страха перед смертью у него не было, как, собственно, и других мыслей, которые должны были терзать его ослабевающий разум. Лишь легкость и безмятежность, что утягивали его своими костлявыми руками куда-то в темноту, обещая долгожданный отдых. Глава 28. «Че что?» — прозвучал чей-то нерешительный голос из толпы. «Да вы шутите!» — послышался еще один мужской голос. Так, один за другим, эти неуверенные и шокированные голоса постепенно сливались в один бурный и неукротимый поток, превращаясь в безумную какофонию негодования и удивления. Множество занерианских солдат, что в тот момент пытались осознать произошедшее, неотрывно смотрели на труп своего обезглавленного командира, который всего несколько минут назад надменно насмехался над сопротивляющимся вражеским офицером. Но прежде, чем кто-либо из них успел прийти в себя, действовать начал Итар. Собрав в своих руках всю оставшуюся силу, весь жгучий гнев и ярость, что в нем были, он схватил рукоять меча и нанес быстрый размашистый удар. В тот самый момент, когда меч покинул ножны, все вокруг неожиданно залило ярким золотистым светом. Казалось, что само солнце, покинув свою темную и бархатную опочивальню из облаков, все же соизволило взглянуть на них, бросив на землю лучезарный взгляд. И этого мгновения, когда все пытались укрыться от слепящего света, было вполне достаточно. Огромное количество энергии резво сорвалось с клинка, приняв вид золотистого полумесяца, и устремилась в сторону занерианских солдат. Никто из них даже среагировать не успел. Столь быстро и неожиданно все произошло. Занерианские солдаты, охваченные ужасом и непониманием, пытались понять, что же именно происходит на самом деле, но золотистый полумесяц стремительно ворвался в их разрозненный строй. Ему потребовалось лишь несколько секунд, чтобы лишить жизни более сотни солдат, превратив их в одно сплошное кровавое месиво. Остальных же, кому посчастливилось избежать столь страшной и жесткой участи, с ошеломительной силой отбросило назад. «Отступаем к Дальге!» — прокричал хриплым голосом Итар. «Помогите раненым, а также тем, кто не в силах идти самостоятельно. Те, кто все еще может стоять на ногах и сражаться, прикрывайте их, живее!» «Есть!» — нерешительно ответили ему уцелевшие солдаты, которых осталось считанные единицы. «Господин», — обратился Баладар к тяжело дышащему Итару, — «я знаю, что эта просьба неуместна в данной ситуации, но нам нужно забрать тело Сагдара». «Ты слышал приказ, Баладар», — ответил ему принц, вытирая свежие струйку крови, что стекали по его губам. «Мы отступаем». Выпрямившись, Итар сделал глубокий вздох. Хоть его сердце все еще горевало по утрате дорогого друга, а разгорающееся в груди пламя гнева требовало отмщения, он не стал мстить. Ведь если он позволит своим чувствам взять вверх, это ничем хорошим не закончится. Как для занерьянцев, так и для его воинов, которых практически по пальцам можно было пересчитать. Поэтому ему нужно было бежать. Бежать, даже если приходилось бросить тело их верного товарища, который собственной жизнью выиграл для них несколько драгоценных минут для побега. К тому же, недавняя атака лишь временно вывела занерианских солдат из строя. Конечно, некоторых из них она убила, но этого все еще было недостаточно, чтобы хорошенько проредить их ряды. Занерианцы по-прежнему превосходили их числом, поэтому они могли в любой момент нанести новый удар, который остатки войска Итара вряд ли смогут выдержать. Поэтому любая трата драгоценного времени была слишком опасна, иначе жертва Сагдара будет напрасной. Отступать пришлось в спешке. Приняв построение в форме клина, в первых рядах которого находились более-менее свежие воины, они прорвали уцелевшие остатки ранее разбитого заслона, уверенно двигаясь в сторону Дальги. Первое время на их пути было не так много вражеских солдат, поэтому они двигались достаточно бодро и быстро, но чем ближе они приближались к Дальге, тем больше врагов появлялось на их пути. Редкие стычки заметно участились, постепенно превращаясь в более затяжные и тяжелые поединки, которые сильно замедлили их путь. Враг явно намеревался избавиться от них, практически наваливаясь на них плотным строем. «Держать строй!» – прокричал Баладар, уходя от внезапного удара противника. Отступив от него на несколько шагов, тем самым добившись для себя нужной дистанции, он нанес быстрый укол копьем. Но занерианский солдат, видимо, заметил что-то неладное в его движениях, поэтому успел выставить перед собой щит. Удар Баладара с оглушительным металлическим скрежетом прошелся по всей поверхности щита, так и не достав врага. «Скорее всего, сказывалась усталость и полученные ранее ранения», — подумал Баладар, раз обычный солдат сумел прочитать его движение. Впрочем, на этом удача занерианского бойца и закончилась. Сделав полуоборот, Баладар оказался по правое плечо от этого воина и следующим ударом пробил его шлем. «Быстрее!» — прокричал Итар, практически располовинив занерианского солдата перед собой надвое. «Мы уже близко. Стены Дальги находились в зоне их видимости. Требовалось приложить лишь еще немного усилий, чтобы добраться до них. Но не успел Итар и шагу ступить с места прошлого поединка, как пришлось снова ввязаться в бой». Ловко парировав очередную атаку со стороны, Итар нанес противнику боковой удар. К сожалению, его меч лишь едва коснулся прочных доспехов занерианского солдата, брызнув свежими искрами. Теперь атаковать решил противник. Занерианец ловко сократил между ними дистанцию, нанося косой диагональный удар. И, когда Итар уже намеревался отразить его, вражеский клинок резко сменил свою траекторию, практически атакуя его из-под низу. Клинок в руках отдал неприятной дрожью. Неожиданный удар занерианца пришелся на гарду клинка. Поблагодарив в тот момент свою удачу, Итар силой оттолкнул противника от себя, а затем нанес быстрый укол. Золотистая сталь смогла с легкостью пробить черные доспехи, войдя практически наполовину в грудь замеревшего врага. Смертельный удар, целью которого было сердце. Быстро выхватив окровавленный клинок уже из мертвого занерианца, Итар размашистым ударом отразил атаку другого приблизившегося к нему черного воина. Но не успел он атаковать его, как тому неожиданно снесли голову одним точным ударом. «Что-то вы задержались!» С широкой улыбкой встретил его Рандалл, который легким толчком повалил обезглавленный труп рядом с собой. «Были кое-какие проблемы. По тебе заметно», — сказал Рандалл, а затем стремительным ударом кулака пробил доспех приблизившегося к нему занерианского воина. Тот даже понять нечего не успел, как свалился на землю с дырой в груди. «Как видишь», — отряхнул он окровавленную руку. «У нас тут тоже очень весело». Итар, по-прежнему тяжело дыша, решил оглядеться. Как оказалось, возле стен Дальги тоже велись ожесточенные сражения. Несколько сотен воинов Сибара и Сидира сражались с превосходящими силами занерианцев, пытаясь оттеснить неприятеля от стен города-крепости. Им также помогали защитники Дальги. Лучники поливали неприятеля стрелами, а редкие маги – атакующими заклинаниями. Как и предполагал Итар, основные силы занерианцев до сих пор скрывались, ожидая то ли какого-то сигнала, то ли подходящего момента. Быть может, они бы и вовсе не показались, если бы Итар сдался, но все пошло не по плану. И, видимо, поэтому они решили показать себя, чтобы наверняка довести дело до конца. «Что-то вас маловато», — оглядел прибывших Рандалл, явно кого-то выискивая. «Кстати, а где?» «Все вопросы потом, Рандалл», — прервал его Баладар, тяжело дыша. «Нужно поскорее войти в Дальгу и приготовиться к скорой осаде». «К осаде?» «Не понял Рандалл. Ты о чем вообще? Думаешь, с таким количеством они возьмут Дальгу? Это лишь начало. Скорее всего, это войска, только малая часть того, что нам подготовили занирьянцы. ТЦС. Одни сплошные проблемы с этими уродами». И, повысив голос, Рандалл прокричал: «Сибар, организуй нам проход». Итар с ребятами вернулись. «Не вопрос». Послышался грозный крик откуда-то из толпы сражающихся воинов, который быстро затих среди звона стали и криков умирающих людей. Воины Сибара, продолжая отражать натиск противника, начали постепенно организовывать более-менее широкий проход для Итара и его выживших солдат. Им потребовалось около 10 напряженных минут, чтобы добиться этого, но результат был налицо. Выстроившись в две плотные линии, воины организовали небольшой проход, который вел до самых ворот Дальги. «Все готово», — послышался голос Сибара. «Но долго мы так не продержимся». Не теряя времени, Итар с солдатами быстро устремились в этот проход. Со всех сторон, пока он шел к воротам, был слышен звук скрещивающейся стали и свирепые голоса людей, что требовали крови, но люди Сибара стойко держали образовавшийся коридор, не давая противнику прорваться через него. Их синхронные удары щитов оттесняли наступающих врагов, стараясь поддерживать образованный живой коридор. Уже на самом подходе, когда массивные врата Дальги едва успели открыться, к ним навстречу выбралось несколько солдат. Не сказав ни слова, они бросились помогать раненым. Кому-то подставили свое плечо. Тем, кто едва мог двигаться, помогали проследовать внутрь города-крепости. Кого-то просто забросили на плечо, словно какой-то мешок. Никто из них не жаловался, ведь все прекрасно осознавали, в какой именно ситуации они находились. «Сибар, отступай!» — прокричал ему Рандалл. «Мы закончили. Сомкнуть ряды!» — послышался массивный голос Сибара, что эхом прокатился по всему полю боя. «Есть!» — громогласный боевой крик солдат был ответом своему командиру. «Щиты вперед!» — снова прокричал Сибар. И, как только первые ряды воинов смогли образовать более-менее прочный заслон из щитов, он отдал новую команду. «Удар! Ха!» Ответили ему хором воины, с силой оттеснив от себя занирианских солдат щитами. Выиграв таким маневром немного времени, первые ряды отступили назад, через вторую линию воинов, которые быстро заняли их место. «Удар!» — отдал новый приказ морской волк. «Ха!» — снова ответили ему солдаты, повторяя тот же маневр. Снова удары щитами, потом резкое отступление за вторую линию, которая быстро занимала их место. И все по новой. Благодаря слаженной работе и высокому боевому духу, воины Сибара постепенно отступали к вратам Дальги, при этом не забывая отнимать жизни занирианских воинов. Но враги, казалось, даже и не думали сдаваться, наступая все яростнее и яростнее. Ведь их цель была всего в нескольких жалких метрах, которые преграждали эти сопротивляющиеся воины. Лишь рукой подать, как говорят, но все их попытки прорваться были тщетными. Воины в серебристых доспехах держались крепко, словно непреодолимая стена. Поддержка лучников и магов на стенах тоже играла свою роль, постепенно снижая натиск противника, так что Сибар со своими солдатами достаточно быстро смогли добраться до врат, практически не понеся серьезных потерь. Как только всем защитникам удалось вернуться в город-крепость, а железным вратам захлопнуться, сражение за стеной сразу же прекратилось. Потеряв возможность захватить цель, а также находясь под непрерывным огнем лучников и магов, занирянцы были вынуждены отступить. С их стороны было бы слишком опрометчиво продолжать штурм Дальги без каких-либо дополнительных средств прорыва и осады. Так они лишь зря потратят собственные жизни, не добившись при этом необходимого результата. Поэтому быстрое отступление занирянцев не стало чем-то удивительным для защитников города-крепости. Кажется, небольшой перерывчик мы себе обеспечили, вытерев мокрый от пота лоб, сказал Рандалл. Вот именно, что небольшой, сказал Иннис, опершись спиной о стену. Я уверен, что они снова решат атаковать Дальгу. и на этот раз задействуют все свои ресурсы. Думаешь, они подготовят что-то еще?» – спросил его Баладар. «Наверняка. Их прошлая атака была слишком небрежной. В бою участвовала одна лишь пехота, без поддержки лучников, боевых магов и конницы. Знающий свое дело полководец вряд ли бы стал штурмовать город такими силами, если бы не преследовал какую-то определенную цель. Скорее всего, они надеялись схватить господина, воспользовавшись тобой и Сагдаром в качестве заложников. Кстати, а где Сагдар?» – неожиданно спросил Рандалл, оглядываясь по сторонам. «Что-то я его не заметил, когда вы пробились к нам. Неужели он опять затерялся?» «Он погиб», — сказал Баладар бесчувственным голосом. На мгновение повисла тишина. «Чего?» — неуверенно спросил Рандалл, глядя на Баладара. Но сколько бы он на него ни смотрел, ответом ему была лишь тишина. «Да быть такого не может. Ты ведь шутишь?» «Да, он же офицер. Достаточно сильный офицер, как и все мы. Да этим уродом никогда его. Это правда, Рандалл», — прервал его Итар. «Он пожертвовал собою, выиграв нам время на побег». Рандалл на мгновение открыл рот, намереваясь что-то сказать в ответ, но так ничего и не произнес. Лишь яростно оскалился, пытаясь сдерживать в себе рвущиеся наружу эмоции, а затем медленно сполз по стене, практически плюхнувшись на землю. Было видно, что весть о смерти товарища сильно ударила по нему. «Блядство!» – прокричал Сибар, с силой ударив кулаком по стене. Та ответила лишь сухим треском, постепенно покрываясь множеством небольших трещинок. «Да пребудет его дух во владениях древних», — тихо произнес Иннис, прикрыв на мгновение глаза и сложив руки перед собою, словно в молитве. Сидир, не проронив ни слова, приложил кулак к груди и легонько ударил свободной рукой по зеленому доспеху, таким образом отдавая дань уважения павшему товарищу. «Что будем делать?» — спросил Рандалл после затянувшегося молчания. «Раз все молчат, тогда я предлагаю сражаться. Мы должны отомстить этим тварям за смерть Сагдара и пасть в заведомо проигрышном бою», — закончил за него Иннис. «Рандалл, тобой сейчас управляют эмоции. Заткнись, Иннис», — прорычал розоволосый офицер, ударив стену за собой. От его удара она практически содрогнулась, осыпая всех пылью и мелкой каменной крошкой. «Сагдар был нашим другом». «Иннис прав, Рандалл», — решил вмешаться Баладар. На его лице было злостное выражение. «Как бы мне не было больно, как бы мне не хотелось отомстить, я сдержусь. Я не позволю чувствам взять над собою вверх. Ведь я офицер. И как офицер, я собираюсь следовать приказам нашего господина». Его взглянули пал на Итара, который до сих пор хранил молчание. «Иннис, есть ли у нас хоть какие-нибудь шансы сбежать?» «Их нет, господин», — покачал головой Иннис. «Сколько бы я ни пытался найти выход из данной ситуации, не думаю, что нам удастся сбежать из Дальги. Противник попросту превосходит нас числом. Даже сейчас они, скорее всего, собирают все возможные силы и окружают город, чтобы отрезать нам все пути к отступлению. Думаю, в скором времени они снова решат атаковать Дальгу». Замолчал он на мгновение. «И этот удар она не сможет выдержать». Итар прекрасно это понимал. Не нужно было быть гением, чтобы понять это. Занирянцы ни в коем случае не позволят им покинуть Дальгу. По крайней мере живыми. Должно произойти действительно невероятное чудо, чтобы занирянцы неожиданно решили прекратить штурм Дальги. Но чудес не бывает. Итар слишком хорошо это знал по своему опыту. «Значит, нам остается лишь сражаться», — вздохнул Итар. «Отлично», — недобро усмехнулся Рандалл, мгновенно встав на ноги. Его тело уже успели покрыть едва заметные миниатюрные молнии, что намекало на готовность сражаться всерьез. «Враги!» – прокричал кто-то на стене. «Враги приближаются!» Итар, выпрямившись, сделал несколько шагов вперед, выйдя из своеобразной арки ворот, а затем достаточно быстро взобрался на стены, откуда ему открылся поистине ужасный вид на происходящее. Войско занирянцев, подобно черному всепожирающему морю, постепенно подступала и окружала Дальгу. Первые ряды, как и полагалось, были построены из тяжелой пехоты с башенными прямоугольными щитами. Они, выстроившись в одно плотное кольцо, ожидали сигнала от командования, чтобы броситься в бой. И хотя они не приближались достаточно близко к Дальге, первый ряд расположился примерно на расстоянии выстрела из лука. Даже на таком расстоянии ощущалась гнетущая жажда крови, которую излучали черные воины. Второй ряд состоял из легкобронированной пехоты, в чьих руках в тот момент находились длинные лестницы с крупными крюками. Именно им требовалось в начале штурма первыми добраться до стены и установить эти лестницы для будущего подъема. Третий ряд занимали лучники, что должны были обеспечить перекрытие как вторым, так и первым, когда те будут подниматься. Позади же этого своеобразного кольца, которым в тот момент была окружена Дальга, виднелось еще одно войско. Оно не было столь значительным, как первое кольцо, но его численность все равно поражала. Как смог насчитать Итар, там было как минимум 20 тысяч, и это не говоря уже об основном кольце, в котором, скорее всего, были все 50. Там же были заметны и возвышающиеся черные катапульты, заряженные бочонками с маслами, громадными валанами и стальными шипастыми темницами, из которых тянулись уродливые конечности каких-то монстров. Скорпионы, чьи длинные болты были покрыты легковоспламеняющимся маслом, а также несколько таранов, черные металлические крыши которых попросту поглощали весь свет, что падал на них. Эти уроды явно не мелочится, с презрением сказал Рандал, даже плюнув в их сторону. «Эй, там что-то странное творится», неожиданно произнес Сибар, указывая куда-то в сторону. Именно в том месте, как заметил Итар, находились боевые маги противника. И, судя по многочисленным печатям и красноватому сиянию, они творили какое-то разрушительное заклинание. «Иннис, можешь проанализировать их заклинание?» – спросил его Итар, у которого были не самые лучшие догадки на тот счет. «Мне потребуется некоторое время. Боюсь, у нас нет столько времени». Прервал его Итар, а затем повысил голос. «Всем приготовиться к атаке». В тот момент несколько вражеских катапульт с тяжелым металлическим звуком выпустили первые снаряды, которые устремились в сторону Дальги. По широкой дуге они смогли преодолеть стены и обрушиться в самый центр города-крепости, разрушая коробчатые дома. Следом за первым залпом последовал второй. На этот раз в небе вспыхнули огненные шары, за которыми тянулись длинные красные следы. Подложенные бочонки с маслом тоже смогли преодолеть стены и обрушиться на деревянные дома, с легкостью их поджигая. Затем полетели своеобразные сферические темницы. «Да они нас решили выкурить!» – прокричал Сибар. «Нет, они хотят внести в наш строй беспорядки и разделить его. Смотри туда!» – указал Иннис вглубь города. Там, вырываясь из железных темниц, хрипели омерзительные монстры. Некоторые из них смогли выбраться сразу, и теперь бесчинствовали на улицах, убивая попавшихся горожан. Другие все еще пытались выбраться из своих темниц, с истерическим ревом кусая и ломая металл. Также имелись и те, кто не смог пережить падение. Такие твари либо погибали сразу, либо едва дергались в предсмертных судорогах. Но это было не самой главной проблемой для них. За стеной протрубило несколько рогов, которые сигнализировали о начале штурма. Черное воинство, вскинув над головами щиты, сдвинулось с места, уверенным шагом направляясь в сторону Дальги. В то же мгновение на стену обрушился первый залп стрел противника, который заставил защитников укрыться за зубчатыми укрытиями. А спустя еще несколько секунд на стену упали первые лестницы, чьи уродливые крюки крепко вцепились в камень. И все это под нескончаемый дождь из стрел и звенящих над головой снарядов катапульт, что продолжали разрушать город изнутри. «Так они скоро взберутся на стены», — прокричал Баладар, прикрываясь щитом, в который то и дело попадали стрелы. «Да ты и шагу ступить не успеешь, как тебя мгновенно нашпигует стрелами», — прокричал ему Сибар. «Они даже своих не щадят». К тому времени на стенах успели появиться первые занирианские захватчики. Некоторых из них убивало практически сразу. Кого стрелами своих же союзников, кого убивали защитники, которые решались броситься на противника, невзирая на град стрел над головой. Но число занирианцев по-прежнему продолжало расти. Сперва медленно, не спеша, как обычно наливают редкое и изысканное вино в дорогих ресторанах, но затем темп стал увеличился. Все быстрее и быстрее, пока в один момент Итар не понял, что занирианцы уже заняли практически всю северную стену, продолжая при этом расползаться в разные стороны, словно стадо голодных крыс.